15. О том, как бриллиант де Мери попал в руки Д'Артаньяна. Пока на Гревской площади разыгрывалась вышеописанная кровавая сцена, несколько заговорщиков собрались у калитки, которая вела в соседний сад. Вложив свои шпаги в ножны, они помогли одному из товарищей сесть на ожидавшую в саду лошадь. А потом точно спугнутая стая птиц разлетелись в разные стороны, то перелез через забор, то проскользнул через калитку. Всадник вонзил шпоры в бока лошади с такой силой, что она чуть не перепрыгнула через стену. Как молния пронесся он через площадь Бодуайе, затем по улицам, опрокидывая и давя встречных. Через 10 минут он очутился перед дверью главного казначейства, дыша так же тяжело, как и его лошадь. Услышав стук копыт по мостовой, аббат Фуке поспешил к окну и, высунувшись, крикнул всаднику, еще не успевшему соскочить с лошади. «Ну что, Даникан?» «Все кончено», — кричал тот. «Они спасены». «Нет, напротив, повешены». «Повешены?» — повторил аббат, побледнев. Внезапно отворилась боковая дверь, и в комнату вошел министр Фуке с бледным, искаженным от горя и гнева лицом. Остановившись на пороге, он прислушался к разговору, который велся через окно. «Негодяи!» — вскричал аббат. «Так-то вы дрались!» «Мы дрались, как львы. Вернее, как трусливые псы, сударь. 100 хорошо вооруженных бойцов стоит 10 000 стрелков, захваченных врасплох. Где Менвиль, этот хвостунишка, уверявший, что он или победит, или умрет?» «Он сдержал слово, господин аббат. Он мертв». «Мертв? Кто его убил?» «Какой-то демон в образе человека. Гигант, у которого словно 10 огненных мечей в руках. В одну минуту он потушил огонь, усмирил бунт и вызвал из-под земли сотни мушкетеров». Фуке поднял голову, на лбу у него выступил пот. «Полиодо! О де Мери!» — прошептал он. «Они умерли, а я обесчещен». Аббат обернулся и, увидев брата в таком подавленном состоянии, сказал ему: «Полно. Не следует так убиваться, сударь, это судьба. Раз не получилось, как мы хотели, значит, Бог...» «Молчите, аббат, молчите!» — воскликнул Фуке. «Ваше утешение — богохульство. Прикажите лучше этому человеку войти и рассказать, как совершилось это ужасное дело». «Но, брат мой, повинуйтесь, сударь». Аббат сделал Даникану знак, и через минуту на лестнице послышались его шаги. В это время за спиной Фуке появился Гурвиль. Приложив палец к губам, он старался удержать министра от слишком бурного проявления отчаяния. Фуке, раздавленный горем, старался сохранять спокойствие. В комнату вошел Даникан. «Докладывайте», — обратился к нему Гурвиль. «Сударь», — начал гонец, — «нам было дано приказание похитить осужденных и кричать при этом «Да здравствует Кальбер!» «Похитить, чтобы сжечь их живьем, не так ли, аббат?» — прервал Гурвиль. «Да, таков был приказ, данный Менвилю, который понимал, что он означает, но Менвиль убит». Это известие скорее успокоило, чем опечалило Гурвиля. «Чтобы сжечь их живьем?» — повторил гонец, как будто сомневаясь в возможности подобного приказания, хотя сам участвовал в его исполнении. «Ну, конечно, чтобы сжечь живьем!» — грубо оборвал его аббат. «Так-так, сударь», — сказал тот, стараясь по выражению лиц своих собеседников разгадать, в каком духе вести рассказ. «Ну, рассказывайте же», — повторил Гурвиль. «Осужденных», — продолжал Даникан, — «привели на Гревскую площадь. Тут народ как с цепи сорвался и стал кричать, чтобы их сожгли живьем, а не повесили». «Народ имел на то свои основания», — заметил аббат. «Продолжайте». Стрелков было оттеснили. В доме, который должен был служить костром для осужденных, вспыхнул пожар. Но тут, откуда ни возьмись, тот сумасшедший, тот дьявол, тот гигант, о котором я говорил, он оказался хозяином этого самого дома. С помощью еще какого-то молодого человека выбросил из окна поджигателей. Кликнул из толпы мушкетеров, выпрыгнул сам из окна на площадь и принялся так работать шпагой, что стрелки взяли вверх. Менвиль пал на месте, осужденных отбили и в 3 минуты казнили. Несмотря на свое самообладание, Фуке не мог сдержать глухого стона. «А как зовут хозяина этого дома?» — спросил аббат. «Не знаю, я его не видал. Я все время оставался на страже в саду и знаю обо всем с чужих слов. Мне было приказано, как только все будет кончено, скакать к вам, чтобы рассказать, как было дело. И вот я здесь». «Хорошо. Больше нам ничего не нужно от вас», — сказал аббат, все более и более падавший духом при мысли, что он сейчас останется с глазу на глаз с братом. «Вот вам 20 пистолей», — сказал Гурвиль. «Ступайте и старайтесь впредь так же, как в этот раз, защищать подлинные интересы короля». «Слушаю, сударь», — сказал гонец, кланяясь и пряча деньги в карманы. Не успел он выйти из комнаты, как Фуке очутился между аббатом и Гурвилем. Они одновременно раскрыли рот, чтобы заговорить. «Нет, не оправдывайтесь», — вскричал Фуке, — «и не сваливайте вину на других. Если бы я был истинным другом Демери или Адо, я никому не доверил бы заботы об их спасении. Виноват я один, и лишь я должен сносить все упреки и угрызения совести. Оставьте меня, аббат». «Но, надеюсь, вы не помешаете мне разыскать негодяя, который в угоду Кальберу расстроил весь наш превосходно задуманный план. Благое дело — любить своих друзей, но не дурно, мне кажется, и преследовать врагов». «Довольно, аббат. Уйдите, прошу вас, и не являйтесь до новых приказаний. Я считаю, что мы должны вести себя крайне осторожно. У вас перед глазами ужасный пример. Господа, я запрещаю вам обоим всякие насилия». «Никакие запрещения, — проворчал аббат, — не могут помешать мне отомстить врагу за оскорбление нашей фамильной чести». «А я, — произнес Фуке тоном, нетерпящим возражений, — при малейшем нарушении моей воли немедленно брошу вас в Бастилию. Примите это к сведению, аббат». Аббат поклонился, покраснев. Фуке сделал знак Гурвилю следовать за ним и направился к своему кабинету. Но в эту минуту лакей громко доложил: «Господин Д'Артаньян». «Это кто такой?» — небрежно спросил министр Гурвиля. «Отставной лейтенант мушкетеров Его Величества», — тем же тоном ответил Гурвиль. Не придав значения словам Гурвиля, Фуке двинулся дальше. «Виноват, монсеньор», — сказал Гурвиль. «Я полагаю, что этот мушкетер, оставивший королевскую службу, пришел за получением пенсии». «Черт с ним», — возразил министр. «Он явился совсем не вовремя». «Позвольте, монсеньор, передать ему ваш отказ. Я с ним знаком. Это такой человек, в лице которого нам при нынешних обстоятельствах лучше иметь не врага, а друга». «Передавайте, что хотите», — сказал Фуке. «Передайте ему», — произнес аббат со злобой, присущей служителям церкви, «что денег нет, особенно для мушкетеров». Но не успел он вымолвить эти слова, как полуоткрытая дверь распахнулась, и в комнату вошел Д'Артаньян. «О, господин Фуке! Я наперед знал, что для мушкетера у вас нет денег. Я шел сюда с тем, чтобы получить не деньги, а отказ. Считаю, что уже получил его. Благодарю и желаю вам всего доброго. Пойду теперь за деньгами к господину Кальберу». И, довольно небрежно поклонившись, он вышел. «Гурвиль, верните этого человека», — приказал Фуке. Гурвиль догнал Д'Артаньяна на лестнице. Услышав за спиной шаги, Д'Артаньян обернулся и узнал Гурвиля. «Хороши порядки, сударь, у ваших господ финансистов», — сказал мушкетер. «Я прихожу к господину Фуке получить сумму, назначенную мне его величеством. А он встречает меня так, словно я нищий, явившийся просить милостыню, или жулик, готовый стянуть что-нибудь из серебра». «Но вы, кажется, произнесли имя Кальбера, дорогой господин Д'Артаньян. Вы сказали, что идете к нему». «Да, я иду к нему хотя бы для того, чтобы получить сведения о людях, которые поджигают чужие дома, крича «Да здравствует Кальбер!»» Гурвиль насторожился. «Ах, вы намекаете на то, что произошло на Гревской площади?» «Ну, конечно. Но разве эти события как-нибудь коснулись вас?» «Кальбер превращает мой дом в костер, и это, по-вашему, не касается меня?» «Ваш дом? Ваш дом хотели сжечь?» «Ну да». «Значит, это вы владелец кабачка под вывеской «Нотр-Дам»?» «Да. Я стал им с неделю тому назад». «Уж не вы ли тот отважный военный, который рассеял бунтовщиков, собиравшихся сжечь живьем осужденных?» «Поставьте себя на мое место, господин Гурвиль. Я военный и в то же время домовладелец. Как военный я должен содействовать исполнению приказа короля, как собственник охранять свой дом от огня. Я и выполнил разом обе обязанности, отдав господ Леодо и Демери в руки стрелков». «Так это вы выбросили кого-то из окна?» «Да я», — скромно отвечал Д'Артаньян. «И убили Манвиля». «Пришлось, к сожалению», — заявил мушкетер с поклоном, точно принимая поздравления. «Словом, это вы были причиной того, что осужденные повешены. Да, вместо того, чтобы быть заживо сожженными. И я горжусь этим, сударь. Я избавил этих несчастных от ужаснейших мучений. Понимаете ли вы, господин Гурвиль, их хотели сжечь заживо, ведь это превосходит всякое воображение». «Не стану вас больше задерживать, господин Д'Артаньян», — сказал Гурвиль, желая избавить министра от встречи с человеком, нанесшим ему такой тяжелый удар. «Нет-нет», — вмешался Фуке, стоявший все время за дверью и слышавший весь разговор. «Напротив, прошу вас войти, господин Д'Артаньян». «Простите, господин министр», — заговорил Д'Артаньян, — «но мне время дорого. Я должен еще побывать у господина Кальбера, чтобы переговорить с ним и получить следуемые мне деньги». «Вы можете получить их здесь, сударь», — сказал Фуке. Д'Артаньян с удивлением взглянул на министра. «Вам дали здесь необдуманный ответ, я слышал его», — продолжал Фуке. «А между тем человек ваших достоинств должен быть известен всем». Д'Артаньян поклонился. «У вас есть ордер?» — спросил Фуке. «Да, господин министр». «Я сам выдам вам деньги. Пройдите со мною». Сделав Гурвилю и Аббату знак остаться в комнате, он увел Д'Артаньяна в свой кабинет. «Сколько вам следует получить, сударь?» — спросил он. «Что-то вроде 5000 ливров, монсеньор. Это, вероятно, оставшееся заказное жалование?» «Нет, это жалование за четверть года вперед». «Вы получаете за четверть года 5000 ливров?» — спросил министр, внимательно усматриваясь мушкетера. «Значит, король назначил вам 20 000 ливров в год?» «Да, монсеньор, я получаю в год 20 000 ливров. Вы находите, что это слишком много?» «Я?» — с горькой улыбкой возразил Фуке. «Если б я умел распознавать людей, если б во мне было побольше осторожности и рассудительности вместо легкомыслия и ветрености, словом, если бы я, подобно иным людям, умел устраивать свою жизнь, вы получали бы не 20, а 100 000 ливров в год и служили бы не королю, а мне». Д'Артаньян слегка покраснел. В похвалах, в самом тоне льстеца, всегда заключается тонкий яд, действующий даже на самых сильных духом людей. Министр выдвинул ящик стола, достал 4 свертка монет и положил их перед мушкетером. Гасконец развернул один из них. «Здесь золото», — сказал он. «Да, оно меньше обременит вас, сударь. Но ведь в этих свертках 20 000 ливров, монсеньор, а мне нужно только 5. Я хочу избавить вас от труда являться в главное казначейство 4 раза в год». «Монсеньор, вы подавляете меня своей любезностью». «Я только исполняю свой долг, шевалье. Надеюсь, вы не сохраните дурного чувства ко мне под влиянием необдуманных слов моего брата. Этот человек с очень вспыльчивым, своенравным характером». «Монсеньор», — возразил Д'Артаньян, — «поверьте, меня огорчают только ваши извинения». «Так я не буду больше извиняться, попрошу вас только оказать мне любезность». «Любезность? О, монсеньор!» Фуке снял с пальца бриллиантовый перстень, стоимостью, по крайней мере, 1000 пистолей. «Сударь», — обратился он к Д'Артаньяну, — «этот бриллиант был подарен мне другом детства, человеком, которому вы оказали огромную услугу». Голос его заметно дрогнул. «Услугу?» — с удивлением произнес Д'Артаньян. «Я оказал услугу одному из ваших друзей?» «Да». «И вы не могли еще позабыть о ней, так как сделали это не далее, как сегодня». «Как же звали вашего друга?» «Демери». «Но ведь это один из казненных». «Да, одна из жертв». «Итак, господин Д'Артаньян, в память услуги, оказанной вам Демери, прошу принять от меня этот перстень. Сделайте это из чувства расположения ко мне». «Но, монсеньор, примите, примите его, прошу вас. Сегодня у меня день глубокой печали. Позже, быть может, вы все узнаете. Сегодня я потерял друга и стараюсь найти нового». «Но, господин Фуке, прощайте, господин Д'Артаньян, или лучше сказать «до свидания», — воскликнул Фуке, чувствуя, что его сердце разрывается от скорби. С этими словами министр вышел из кабинета, оставив Д'Артаньяна с 20 000 ливров и с перстнем в руке. «Хм!» — в мрачном раздумье произнес мушкетер. «Ничего не могу понять. Одно могу сказать — это благородный человек. Пойду-ка теперь к Кальберу, может быть, он объяснит мне что-нибудь». И он направился к выходу.